Глава шестая. Страшнее, чем оскверненные, для честного торговца был лишь испуганный выкрик охраны «Черная центурия». Разбойники, орудовавшие исключительно в пределах, давно набили оскомину императору и наместникам. Еще отец Юти не единожды собирал войско для поимки преступников. И каждый раз черная центурия ускользала прямо из-под носа преследователей. Они появлялись, подобно саранче, пожирая все на своем пути, и также молниеносно исчезали. Растворялись в степи, точно дым от костра, уносимый ветром. Все, что оставалось караваном, нанимать серьезную охрану или покупать резвых архасейских жеребцов, чтобы удрать при появлении разбойников. При этом черная центурия вела себя осторожно. Они не совались в земли, нашпигованные стражей, а скитались в отдаленных пределах. Ходили слухи, что некоторые торговцы, в том числе сам караванщик, каждый месяц попросту откупались от разбойников, чтобы те беспрепятственно пропускали людей и товары. Всего этого Юти знать не могла. Знакомая лишь с тем, что говорил отец, она судорожно сжала кулаки, готовая подороже продать собственную жизнь, и встала поближе к учителю. Девочка лишь сожалела, что у нее нет оружия. В рукопашном бою она была не так сильна. Тайтури не выказывал тревоги. Напротив, он походил на высокий мыс, о который разбиваются беспокойные волны кровавого моря. Девочка, привыкшая надеяться только на себя, именно в этот момент мысленно обратилась не столько к богине, которая хоть и мудра, но учит самостоятельно преодолевать трудности на пути воина, сколько к Ерикану. Под силу ли ему совладать со всеми воинами сразу? Огни окружили их со всех сторон, не давая возможности отступить. Нападающие подступали грамотно, отрезая все пути к отступлению. Люди, облаченные в черную одежду, насмешливо переговаривались между собой. Пока, наконец, один из них в капюшоне, скрывающем половину лица, не вышел вперед. «Выворачиваем карманы, господа торговцы, проход здесь платный. Мне нечем порадовать вашу братью», — миролюбиво развел руками Ерикан. «И мы не торговцы, а обычные паломники. Странствуем по свету, посещая храмы богини». «Ну да, конечно. А я, если ты не заметил, имперская владычица». Грубая шутка вызвала громкий хохот, от которого Юти вздрогнула. Кольцо на левой руке, отвечающее за укрепление тела, неосознанно загорелось. Девушка хотела укрыть хотя бы частичку себя от грозящей опасности, и это не осталось незамеченным. «У нас тут одаренный!» — крикнул главарь. Его тон шутливо сменился на угрожающий. Ему вторили шум снимаемых луков и звон натянутой тетивы. Из-за слепящих глаза факелов Юти с трудом различала, что происходит во тьме. Но она догадалась, что сейчас на них смотрит с десяток стрел. «Мы не хотим вам зла», — сказал Ерикан, и в голосе его послышалась улыбка, будто это за ним стояли лучники, а не наоборот. «Вы? Нам?» — главарь одновременно удивился и разозлился. За его спиной находилось могучее братство, закаленная в многочисленных стычках со стражей, боях с торговцами, скрепленная узами пролитой крови. Нередко при нападении в охране караванов встречались одаренные, большей частью, конечно, кеха. Однако что может сделать один быстрый меч против сотни разящих стрел? За все время лишь единственный раз черная центурия потерпела неудачу. Но тогда они, сами того не зная, столкнулись со стражей наместника шестого предела во главе с егерем. Последний мастерски оттянул на себя часть воинов, выиграв время для отступления господина, а после скрылся и сам, как убегает штормовая туча в сезон дождей. Здесь же стояло всего два одаренных. Судя по всему, старик тоже не так прост, раз позволяет себе общаться столь нагло. Но разрази его, Инрод, если черная центурия не сможет справиться с парочкой одаренных паломников. Носивший черный капюшон и отдававший приказы, которые выполнялись быстрее, чем летит стрела, собрался уже было ответить взорвавшемуся незнакомцу. Ответить жестко, при возможности немного повредив этого сухого старика. Однако прежде наглый выскочка заговорил снова, и слова его удивили не только главаря. «Достопочтенный господин, мы не хотим сражаться с вами. С большей охотой мы бы поговорили с мастером Кириханом». Насмешки, разговоры, злобное скрежетание зубами — все стихло, как только прозвучало это имя, запретное среди всей честной братьи. Человек, от которого зависело все благополучие черной центурии, давным-давно запретил произносить его. Братья называли своего лидера, настоящего лидера, а не одного из многочисленных главарей, исключительно мастером. И этого хватало, чтобы понять, о ком идет речь. «Я не понимаю. Еще скажи, что не знаешь, о ком идет речь. Ни разу не слышал Сиэл по имени Кирихан, проведшим свои лучшие годы на западной границе, где...» «Замолчи!» — побледнел главарь. Лишь немногие, приближенные к мастеру, знали о его прошлом. Точнее, о немногочисленных осколках, собранных воедино из редких слов, которые Кирихан имел неосторожность когда-то обронить. «Если ты попытаешься нас здесь убить», — сказал старик незнакомцу, сделав небольшой упор на слове «попытаешься», будто крепко в этом сомневался, «то мастер Кирихан будет очень недоволен, клянусь богиней». На глазах Юти учитель преподал ей первый урок. Простая угроза, неподкрепленная силой, не стоит ничего. Угроза, задевшая подлинную природу страха собеседника, да еще помноженная на клятву богини, способна открыть многие двери. Так случилось и сейчас. Главарь подумал совсем немного, после чего приказал путникам следовать за ним. Но чтобы у тех не возникало напрасных иллюзий, приказал своим людям стрелять, если эти двое решат выкинуть что-нибудь эдакое. Думала ли Юти утром, когда с волнением глядела на егеря у главных ворот Райдара, что ее сердце может биться сильнее? Предполагала ли, что будет идти вместе с черной центурией в их владение на аудиенцию к таинственному мастеру? Могла ли помыслить, что богиня Аншара, услышавшая от девочки столько молитв, решит наградить ее встречей с таким множеством сильных одаренных? Конечно, нет. И вместе с тем Юти шагала по ночному пределу, глядя на худую ровную спину Ерикана. Ведомые рассерженным главарем, они сразу же сошли с дороги, углубляясь в степь. По всей вероятности, разбойники ходили здесь часто. Иной причины объяснить, почему они не плутали на местности, лишенной всяких отличительных признаков, Юти не видела. Оставалось загадкой, почему многочисленные патрули между заставами не могли увидеть следы разбойничьей братьи. Одаренных приводили до мелких, чернеющих даже на фоне зловещей ночи, беспорядочно разбросанных скал. Под ногами все чаще стал попадаться камень, отчего бедная Юти чуть не подвернула ногу. А еще чуть позже шагающие впереди разбойники черной центурии попросту исчезли из виду. В прямом смысле растворились в воздухе, точно их не существовало. Девочка с волнением посмотрела на Ерикана, но тот, не дрогнув, продолжал идти к слабому мареву, в котором с каждой секундой пропадали все новые воины. Когда настал их черед, Юти зажмурилась, но никаких неприятных ощущений не испытала. Открыв глаза, одаренная обнаружила себя в узком входе, петляющем вниз и закрытом сверху все тем же черным камнем. Нет, про немногочисленные пещеры в пределах знали все охотники, укрываясь в них от песчаных бурь. Однако старуха, длинный нос, мертвая змея, спящий великан, циклоп и прочие из них были изучены вдоль и поперек. Как черной центурии удавалось скрыть от любопытных глаз это место, оставалось загадкой. Это был самый настоящий лагерь разбойников, или, если выразиться более точно, их дом, со множеством расставленных шатров и палаток, крепкими балками, поддерживающими свод, сваленными в углу бочонками, мешками, свертками и коврами, чадящими факелами и кострами, и даже несколькими крохотными железными клетками, богини весть откуда взятыми. В одной из них, скрючившись, сидел загорелый парень в порванной дорогой одежде, видимо, один из заграничных торговцев, имевший неосторожность путешествовать по этим землям. Их подвели к одному из костров, за которым сидели трое. Мастер Ютти распознала сразу. Тот был самым старым, сгорбленный, с кривым носом и заплывший жиром одаренный, с обручем на правой руке и четырьмя кольцами на одном из пальцев. Мастер, достигший вершины в единственном направлении. Настоящий специалист. Кольца и обруч одаренный не прятал. Рукава его рубахи были обрезаны, например, жилета, открывая дряблые старческие предплечья. Оно и понятно. Кроме черной центурии никто больше не видел мастера. А разбойникам необходимо каждый день напоминать, что перед ними не простой старик, а могучий волшебник. Слабо горящее кольцо этому весьма здорово способствовало. Приведший их главарь поклонился Кирихану, хотя тот даже не поднял головы, и стал быстро шептать ему что-то на одном из южных наречий кочевников, на которых с приходом империи общались лишь уединенные общины. Юти понимала едва ли десятую часть слов, хотя тут и ребенок бы догадался, речь идет о них. «Покажите мне его!» — резким скрипучим голосом приказал мастер, подняв руки. Сидевшие рядом разбойники помогли Кирихану опереться. Юти про себя отметила, что ее учитель не такой уж старик. Нет, только богиня знает, сколько лет Тайтури. Но, по крайней мере, он не такая развалина. «Приветствую тебя, Кирихан!» — добродушно улыбнулся учитель, выходя вперед. «Приветствую тебя, Мирха!» — поклонился лидер разбойников, отчего его второй подбородок заколыхался. Жестом он пригласил собеседника занять место у костра. «Что привело тебя сюда?» «Не что, а кто!» — улыбка Ирикана стала еще шире. «Твои люди были так любезны, что предложили мне переночевать здесь. Видимо, решили, что переждать ночь в степях пределов — не самая лучшая идея». «И куда же могучий Ерикан так торопится, что пренебрег безопасностью своего маленького спутника?» Лидер разбойников равнодушно указал на Юти. «Решил посетить храм богини», — честно признался учитель. «Да-да, я и забыл, что ты у нас чтишь Аншару, как никто другой». В словах Кирихана послышалась усмешка. «Но к тебе у меня вопросов нет. А вот к твоему попутчику...» Лидер разбойников взмахнул рукой, и один из помощников подал маленький свернутый клочок бумаги. Такие использовали для срочных посланий, привязывая к лапкам почтовых птиц. «Представляешь, мои люди перехватили одного из голубей шестого предела. Знаешь, что здесь?» Юти напряглась, потому что поняла все сразу. А вот Тайтури остался безучастным, словно его вовсе не интересовало содержание послания. «Мой старый знакомый егерь пишет, что один мальчишка в фармере убил на турнире самого наместника. Представь, что будет, если я сдам этого преступника». «Ты всегда любил деньги», — — спокойно ответил Ерикан. — Но неужели ты забыл все, что мы прошли вместе? — Совестью и памятью не накормишь моих людей, а вот золотые империалы будут как нельзя кстати. — Это тебе не поможет, — спокойно ответил Ерикан. — Ты подобен занозе на теле империи. Возможно, тебе выдадут выкуп. Но разве деньги помогут? Последний раз, когда я видел тебя, под твоим предводительством была сотня луков. Сейчас я насчитал 57 воинов. Черная центурия давно не является центурией. Пройдет пара лет, и от твоего воинства останется лишь бледная тень на местных песках. Или, если не повезет, ободранные хищниками кости в этой пещере. Ну да, это ж мудрый Ерикан способен жить без денег. Может, пренебрегать ими. А вот остальным они нужны. Именно поэтому лучше всего поправить положение с помощью твоего мальчишки. Кто он тебе? Неважно. Мальчика я не отдам. Тем хуже для вас. В одно мгновение десятки разбойников, которые до тех пор только слушали, подняли луки, целясь в одаренных. Но это было половиной беды. Невесть, откуда взявшаяся подмога, заполнила все пространство пещеры. Ерикан ошибался. Здесь было не полсотни разбойников, а намного, намного больше. «Убьешь меня?» — хладнокровно спросил учитель. Обращался он не к мастеру, а скорее к своду пещеры, потому что Кирихана более не было у костра. Волшебник пропал, точно его никогда не существовало. «В этом нет нужды, мой старый друг», — прозвучало будто бы со всех сторон. «Да и попытайся я, сколько крови бы пролилось. Как ты заметил, моих подопечных и так мало. Посидите до рассвета, пока не явятся люди-наместник. А там и посмотрим». Юти была готова сражаться. Ее взгляд лег на меч, дремавший в ножнах ближайшего воина. Кольцо на пальце, отвечающее за ускоренную реакцию, медленно стало разгораться. Она точно успеет убить вот этих двоих, потом проскользнет за шатер. Шанс, конечно, мизерный. Слишком уж много лучников. Но если повезет... Пальцы Ерикана сомкнулись на плече Юти, не давая ей сделать и шага. Девочка посмотрела на Тайтури, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Двигайтесь! Не слышали, что сказал мастер?» Один из разбойников ткнул ей в спину мечом. Все существо Юти протестовало. Она не привыкла сдаваться в тех случаях, когда могла сражаться. Однако Ерикан спокойно пошел к клеткам, подобно скоту, которого ведут на убой. «Двигайся!» — повторил ей разбойник. И Юти, кляня себя и учителя за трусость, скрипя сердце, двинулась следом. В душе ее плясало дьявольское пламя, когда она оказалась в клетке, на которую тут же повесили замок. Одаренная была готова рычать от злости, как загнанный в угол зверь, которым сейчас она и являлась. «Зачем?» — только и спросила девочка. Слезы обиды душили ее. «Кирихан — один из самых могущественных сиел с направлением иллюзий из тех, кого я знаю», — спокойно ответил Ерикан, улегшись на жухлую старую солому, которой был услан пол клетки. «Начни мы сражаться, жертв могло бы быть действительно много». «Но ты бы победил, Ерикан?» Девочка не заметила, что впервые за все время обратилась к учителю на «ты». По отношению к наставнику дерзость необыкновенная. «Возможно», — позевывая, ответил Тайтури. «Из любой ситуации можно извлечь урок. Увидеть мастерство одаренного или познакомиться с новыми людьми и избежать ненужных смертей». Юти оглядела пещеру. Разбойников опять стало меньше. Значит, все великое воинство Кирихана — не более чем иллюзия. Старик мастерски работал с реальностью этого мира. Как и сам Ерикан, когда изменил свою внешность. Внимание девочки переключилось на пленника, и она принялась разглядывать его чумазую физиономию. Паренек оказался немногим старше ее, едва перешагнув порог совершеннолетия. Незнакомца можно было бы назвать красивым. Тонкие, сомкнутые в линию губы, огромные синие глаза, словно выточенные из темного мрамора прямой нос, плющиеся водопадом на плечи густые черные волосы. Пленение давалось южанину невероятно тяжело. Ростом он был намного выше Юти, поэтому только и занимался тем, что пытался поудобнее устроиться в тесной клетке, и это у него не получалось. Заметив пристальный взгляд Юти, паренек улыбнулся, обнажив жемчужные зубы. Амиста, в этом нет никакого сомнения. Разбойники держат его здесь в ожидании выкупа. Девочка скользнула рассеянным взором по шее пленника и обнаружила белую полоску, которая появляется от долгого ношения на солнце шнурка или цепочки. Точно, амиста. «Приветствую вас, Мирха!» Парень попытался поклониться, но клетка не дала ему это сделать. Юти удивилась, прикидывая, как пленник понял, что она сильнее его. Увидел кольца? В тусклом сумраке пещеры подобное сделать было невероятно трудно. Но девочку тревожило другое. Сам пленник, если быть до конца откровенной. От томного бархатистого голоса хотелось сделать то, на что отец смотрел с легкой насмешкой, а мать с воодушевлением. Танцевать. Еще Юти не могла отвести взгляда от этого загорелого, худого, но вместе с тем невероятно притягательного лица, будто мальчишка был могущественным Сиэл, под действие которого попала одаренная. Это все неправильно. На пути воина нет места подобным переживаниям. Даже думая про себя, Юти намеренно не употребила слово «любовным». Она ничего не ответила южанину, демонстративно отвернувшись от него. Сейчас надо думать, как выбраться отсюда, а не рассматривать смазливого амиста. — Ерикан, мы что-нибудь будем делать? — спросила она учителя. — Да. В данный момент я предлагаю немного поспать, — смежив веки ответил Тайтури. — День был сложный. Завтра силы тебе понадобятся. Между тем никогда не знаешь, что может приключиться ночью. «В пределах». Юти задала еще несколько вопросов, однако старик ничего не ответил. Меньше чем через минуту он чуть слышно засопел, демонстрируя всем своим видом известную поговорку храмовников: «Крепче всего спит человек с чистой совестью и добрыми помыслами».